Глава 11. Принцип неожиданности. Предпринимайте неожиданные шаги. Никогда не атакуйте, если противник ожидает атаки. Генерал Джордж Паттон. Скорость и хитрость – вот главные составляющие победы как на войне, так и в бизнесе. Если ваш противник знает, что вы собираетесь делать, он немедленно перейдет в контрнаступление. Стремительные действия и абсолютная секретность дают вам неоспоримое преимущество, помогая выигрывать крупнейшие сражения. Высадка около города Инчхон. 25 июня 1950 года Народная армия Северной Кореи численностью около 100 тысяч отлично вооруженных солдат неожиданно вторглась в Южную Корею, заставив противника отступить вглубь Корейского полуострова и загнав его в небольшой анклав около города Пусан. Благодаря этой атаке Северная Корея захватила 3/4 Южной Кореи, уничтожила почти половину южнокорейской армии и значительно деморализовала американские и корейские силы. Однако одно неожиданное нападение повлекло за собой другое. Северная Корея не учла военного гения генерала Дугласа МакАртура. Несмотря на разногласия и категорическое сопротивление со стороны остальных командующих, 15 сентября 1950 года он с моря вторгся в Инчхон, в тылу северокорейской армии. Его целью было отрезать армию от коммуникаций и перехватить инициативу. Высадка прошла блестяще. В течение нескольких дней были достигнуты все поставленные цели кампании. Северокорейская армия, застигнутая врасплох, была быстро дезинтегрирована и отрезана от коммуникаций. Война продолжалась еще 2,5 года, пока не закончилась практически там же, где и началась. Но неожиданная атака в Инчхоне стала поворотным пунктом, хотя вначале американцы и потерпели поражение. Принцип неожиданности. Реализуйте свои задачи, прежде чем противник сможет эффективно отреагировать. Неожиданность – наиболее мощное и эффективное оружие в войне, которое может решающим образом сдвинуть баланс военных сил. Используя внезапность, успеха можно достичь даже при небольших затратах энергии. Неожиданность означает нанесение удара в такое время и в таком месте, когда враг будет застигнут врасплох. Стремительность, хитрость, эффективные разведка и контрразведка, разнообразные приемы и тактика проведения операций – вот лишь некоторые факторы, способствующие эффекту неожиданности. Фактор неожиданности крайне важен для победы. Если вы не держите свои намерения и приготовления в секрете, противник легко угадает, в каком месте будет нанесен удар, и успеет к нему подготовиться, нанеся удар вам, причем вашим же оружием.